Всем здравия! На Народном славянском радио программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, моя собеседница, поэт-композитор, исполнительница собственных песен Ксения Быкова. Здравия, Ксения! Здравствуйте! Ксения, в определенных кругах твое имя уже известно. То есть я считаю, что ты уже сделала себе какое-то имя. Образ, скажи, кто появился все-таки первым на свет? Поэт, композитор, исполнитель песен. Как родилась Ксения Быкова? Поделись с нашими слушателями. Я думаю, что просто родилась маленькая девочка, созерцающая этот мир. И по ходу взросления начала что-то сочинять. Дело в том, что песни, они как-то приходят сами, одновременно и слова, и музыка. И я считаю, что это какой-то вот поток, он либо приходит, либо не приходит. И с взрослением, не знаю, вот как-то с ощущением по-другому жизни. Вот ты меняешься, да, по ходу жизни, и меняется твоя музыка, твои песни, твои стихи. То есть у меня автобиографично она, не даже не по словам, а по сути своей, по настроению. Поэтому родилась изначально я живу, что-то познаю, узнаю, общаюсь с интересными людьми. Мне очень везет на уникальных и интересных людей. И спасибо Богу, что вот он иногда посылает мне вот такую информацию в виде музыки, которая нравится людям. Да, и мне вот тут попалось высказывание на глаза Короленко. Стих – это та же музыка, только соединенная со словом, и для него нужен тоже природный слух, чутье, гармонии и ритма. Это вот как раз то, что ты сейчас и озвучила. Ну да, это тоже, как говорится, то есть это, наверное, ну вот у каждого свой дар по природе. У меня получился музыкальный дар, то есть и меня дали музыкальную школу, спасибо родителям, чувство ритма, чувство музыкальное, все это было, то есть абсолютный слух. А дальше уже зависит от человека, правильно, что он с ним делает, и от людей, встречающихся ему в этой жизни. Ну вот расскажи, кто тебе встречался, кто тебе помог достичь своих успехов. Музыкальная школа, это мы уже услышали. Что было дальше? А, да, дальше там была и академия джазовая, колледж эстрадно-джазовый, потом академия имени Гнесиных. Я туда поступала 3 года, я помню. Уникальные учителя в моей жизни были. Вот Юрий Иванович Баздарев, его уже нет сейчас в жизни. Он ушел. И вот буквально в том году Юрий Иванович Ализаров. Представляете, вот 2 Юрия Ивановича. Вот так вот мистически немножко. И один из них был народный артист. Уникальный совершенно человек. Я, в принципе, и преподаю по его методике. И это уникальная совершенно методика. Мы дальше, наверное, об этом поговорим. И у обоих я занималась 15 лет. А Юрий Иванович Ализаров – профессор Академии Гнесиных. Он тоже был и гипнотизер, и имел свою какую-то, да, вот определенную технику звучания. Позанимавшись с такими людьми, потом просто как-то, наверное, я взяла и у одного, и у другого все это скооперировала, то есть через себя как-то это все прожила, и вот родилась какая-то уже своя техника. Плюс еще уникальный человек, о котором я не могу не вспомнить, тоже учитель, это Николай Владимирович Липец. Я у него тоже занималась лет 13, это всякие энергетические практики, познавание этой жизни. И именно благодаря ему я вообще начала преподавать, потому что как-то я не верила, что я могу. Настолько сильные и великие были у меня люди, вот, которые преподавали, что я никак не могла сопоставить, что я могу преподавать, и я вообще могу, и имею на это право, и смею. И вот он дал мне эту уверенность, он дал мне другие знания, за что я этим людям очень благодарна. Спасибо им, что они в моей жизни были. Ты сразу стала сольно выступать или еще работала в каких-то коллективах? А, ну здесь же тоже, опять-таки, очень хороший учитель в моей жизни. Это моя мама. Она человек творческий, она режиссер, и она же директор Дома культуры была в нашем городе. Поэтому выступать сольно, как вы понимаете, я стала очень рано. Да, и потом я как-то пела, работала с Вилли Токаревым год. И буквально чуть-чуть со Стасом Михайловым. А тогда всегда как-то сольно. А, ну я еще, мы работаем еще с ребятами концерты памяти Валерия Бадинского, тоже больше 10 лет. Они с ними работали, еще уникальная группа, я очень их всех люблю, вот их 5 человек, я одна, и обожаю эту группу, эту музыку. Изумительно. Ксения, а как родилось обучение звуковой терапии, целительное пение? Вот так и родилось, то есть вот так оно вот как-то одно из другого в жизни получалось, что сначала учителя, многие-многие годы, и это входит в тебя так аккуратно, постепенно, что ты даже не замечаешь, что ты начинаешь действительно владеть, знать технику по-настоящему, потому что многие годы. Даже уже просто я занималась и в академии, а к Баздареву уже ездила даже просто так, для поддержания своего какого-то творческой формы. И вот потом я просто начала преподавать. И вначале это было так интересно. Мне казалось, что я расстроилась, и как 3 моих учителя. А потом все как-то пошло по накатанной. Это как писать музыку. Главное, вот ты просто... начинаешь заниматься с человеком, и потом ты уже находишься в потоке, и ты уже делаешь, что ты делаешь. Ну, ты сейчас сможешь нашим слушателям показать, исполнить, что такое целительское пение? Целительное пение. О, целительное пение – это такое большое довольно пространство. То есть это может быть музыка, которую хочется слушать, которая... как-то оздоравливает, осветляет внутри. Даже иногда бывает через светлые слезы, светлая грусть, печаль. Очень много там есть такой музыки. Есть полезное пение, то же самое народное пение. Я считаю, что петь – это очень полезно, но правильно петь. В данном случае моя техника – это техника парадоксального звучания в себя. Если сказать в двух словах, то есть она не поется из себя, а ты, наоборот, звук вводишь вот в себя специальными упражнениями, такими, похожими на первобытные. И потом ты... Ну, можно петь очень мягко, там... Да-да-да-да-да. А можно там... Опали туман, туман, ра. То есть это все вот... Это вибрации просто-напросто, это да? Вибрации, это школа, и это правильная техника, которую не расскажешь в двух словах, конечно же. И... Хорошо, очень интересно. Заинтересовала, надеюсь, наших слушателей, но все-таки у меня к тебе просьба. Возможно, что-то из своих ранних песен, из того, что ты начинала, все-таки что-нибудь исполнить сейчас для нас. Да, конечно, с удовольствием. На ветках цветов и не помню былой тишины, где мечтала коснуться любовь, осторожно дыхание весны. Я не знаю, долог ли путь, но боюсь его потерять. Остановиться не значит уснуть. Не могу. Из роз растревожилась. пальцах дрожь, сплетение миров. Вновь рассвет выпивает до дна чашу сна. Качалась на ветках цветов, я качалась на ветках цветов, я качалась на ветках цветов. Замечательно, очень красивая песня. Ксения, у тебя, вот, слушая твои альбомы, песни очень красивые, душевные, но тем не менее в разных стилях. Какой все-таки исполнительский жанр тебе ближе? Я не знаю, наверное, лирика. Лирика, вот как-то я люблю погрустить. Есть, конечно, и веселые песни, и на концертах, и без них никак, есть и зажигающие, но больше все-таки лирики, грусти. Вот русское направление, такое некое немногославянское направление, оно как-то само течением, то есть даже больше, как-то не я искала это, а как-то так вот получилось, что что-то с годами начало писаться более русское, потому что раньше это было более романтичное, более такое какое-то романсово-балладное даже, а сейчас вот немного больше даже вот в русском каком-то стиле. Мне сложно сказать. Как-то приходит что-то в голову, и если иногда это интересно. Иногда... Я даже специально ничего не записываю на диктофон. Если на следующий день я не вспомнила песню, я считаю, что она не удалась. Я бы даже сказала, что это ведическое славянское направление, потому что вот у тебя есть песня, где ты пропеваешь буквицу. Да, есть такое. Буквица. Как это родилось? Я просто хотела знать буквицу. И когда я учила ее, мне было сложно просто проговаривать буквы, и как нормальному музыканту мне было легче ее пропеть. И когда я начала петь, я понимаю, что мне хорошо от этой мелодии. И так вот родилась мелодия на буквицу. И потом я показала нескольким людям, чье мнение я очень уважаю, и они сказали, да, это хорошо, потому что написать музыку на буквицу, у меня не было, конечно, такого даже и в голове, а получилось, ну, по-моему, хорошо получилось, людям нравится, и мне нравится вообще такая сила в этих буквах, в произношении этой буквицы, там целые смысловые предложения, и я, когда ее исполняю, у меня всегда мурашки идут, как будто бы это... Это очень мощно. Сама по себе буквица очень мощная. А ты сможешь сейчас нашим слушателям исполнить эту песню-буквицу? Да, с большим удовольствием. Аз Боги види глаголи добро. Есть всем живот, зело, земля, и же, и не тигерь, как у людей мыслите, наш он покой рецы, слава тверда, ок, ферд, хир. Черша, шта, ять, юнь, арь, эдо, ом, йон, от, йота, отак, си, пси, фита, и же, ца, и жа, аз, буги, веди, глаголи, добро, есть, сим, живот, зело, земля, и же, Эрь я тюнь, арь эду ом, мьон от йота, оток си пси. Фита и жица и жа, ас боги веди глаголи добро, есть есим живот зело, земля. Здорово. Буквица все-таки это сакральный инструмент, это заложенные знания и мудрость наших далеких-далеких предков, которые сейчас дошли к нам. Это чувствуется, когда ты поешь, когда ты начала эту песню писать, как это ощущается? Здесь вот очень важно вообще забыть о том, что ты поешь и кто ты, что ты. То есть вот попасть в вот этот поток, она сама несет тебя. Поэтому здесь, конечно, хорошо знать ноты, чтобы о них не думать, и наизусть эти буквы. И тогда ты поешь, она сама тебя несет. Я даже не знаю, как ее петь. Я даже не продумывала, как ее петь. Где мне громко петь, где мне тихо. Почему именно три раза она вот у меня, то есть, идет. То есть, не знаю почему. Ну, потому что троичность, исключительно интуитивно, троица. И очень захотелось остановиться именно зело, земля. У меня даже такое ощущение, как будто я делаю поклон в это время земле. Вот. Совершенно четко это ощущается. Это прям пробирает до мурашек, когда вот именно земля, и чувствуешь, что да, вот она, приземлились. Приземлились. Вот. Сильно. А когда я проговариваю вот эти согласные буквы, то есть это тоже какое-то интересное ощущение. Мне даже кажется, что получилось какое-то, не знаю, вот, это даже какое-то как вот заклинание какое-то в хорошем смысле этого слова. То есть это же уникально, что вот такие согласные. Как их можно пропеть? Их же невозможно пропеть. Ари, эдо, ом, йод, йота, оток, си, пси. То есть это очень какое-то интересное словосочетание. Но это образные инструменты, поэтому вместе с этими самими символами входят и раскрываются определенные образы. Вот их хочется именно почему-то проговаривать, а не петь. Да. Чувствуешь себя ведической женщиной? В этом направлении идет работа у тебя? Я не знаю. Я чувствую, что я вот вошла однозначно в круг и в поток людей вот такого формата, направление, да, славянское, да, ведическое, да, направление. Да, оно, конечно, оно идет. Очень... я чувствую, сейчас отвечу на вопрос, я поняла. Я чувствую очень большую ответственность. Это какую-то вот уже серьезную, зрелую ответственность за каждый произнесенный звук, то есть песню. Ну, уже какое-то вот что-то такое уже серьезное. То есть, если раньше вот моя лирика, то есть это все-таки были просто переживания, да, которые, на которые, ну, разные, то здесь какая-то еще идет мощная ответственность за все, что ты делаешь. И в настоящий момент Ксения Быкова чем живет? Какие рождаются песни? Да, они вот опять рождаются. Спасибо Вселенной. И я даже сейчас заканчиваю записывать свой новый альбом. Очень минимализм в музыке. Я играю на фортепиано и флейта. Мой друг, уникальный музыкант Антон Залетаев. Он и композитор, и музыкант хороший. И вот он потом просто раскрашивает мою песню флейтой. И вот такой минимализм во всех песнях. Этот альбом, название надо, не знаю. То есть я хочу назвать, ну, я планирую альбом и сделать, наверное, даже презентацию. Он называется «Азм Есень». В него входит и буквица, и некоторые славянские такие мантры на радость, на поющую душу, а также мои песни. И в большинстве случаев как раз-таки они, наверное, вот про какой-то духовный путь, больше, чем лирика любви. Ее там очень мало. Почему-то такой вот родился сейчас диск. Я так чувствую, что вместе с приходом в твое творчество буквицы пошли у тебя, открылись родовые потоки, пошли у тебя и родовые какие-то знания в творчестве открываться. Да, может быть, может быть. Я не думала об этом, Елена. Это мы уже коснулись творческих планов твоих ближайших. Можно еще что-то узнать о твоих творческих планах? Я с радостью лечу завтра в Краснодарский край. В Краснодар, горный поселок Мизмай. Мы едем, и я провожу там тренинг. Тренинг целительного пения и звукотерапии. А с девочками нас вот три русские девицы. Нина Опенкина, арт-терапевт, психолог, очень интересная девушка, тоже часто и много уже лет ведет различные практики и тренинги. Наталья Зайцева, которая телесные практики, ощущение себя в пространстве своего тела. И я веду целительное пение. Мы будем петь, мы будем раскрывать голос, мы будем проживать, мы будем звучать. И потом мы даже, может быть, через труд, потому что сначала упражнения, они трудные, и потом у нас будет легкость, и мы будем петь мантры на радость. Я очень надеюсь, что все будет замечательно. Это же мистический такой, там, мистическое место считается, Мизмай. Я очень давно хотела туда попасть. Когда девочки меня пригласили, я очень-очень обрадовалась. Так что все, кто в Краснодарском крае, добро пожаловать к нам. По-моему, еще места есть. Это с 9 по 11 февраля. Ну, я не могу сказать, когда выйдет наша программа с тобой в эфир. А, да. Вот. Но, тем не менее, да, слушатели узнают, услышат о тебе, о том, что у тебя еще и преподавательская деятельность, в общем-то, открыта вместе с твоей творческой деятельностью. Поэтому, да, это... Ну, я преподавала уже много лет, преподавала я взрослым. А сейчас именно не так давно я начала вести групповые тренинги. Это вот года два, это не так давно. Это очень интересно. Это близко, но это другое. Одно из направлений новое открылось в твоей жизни. Да я его очень тоже... Я такая все время боюсь, я такая ответственная. Мне кажется, вот, нет, это надо такой мощной быть, чтобы... А потом ты просто берешься, делаешь, и друзья, и люди вокруг, они говорят, ты должна это делать, это получается, это нужно людям, это хорошо. И чем отличается, да, вот... Вы знаете, вообще во всем. В преподавании, в написании песен, в исполнении песен на концерте. Здесь очень важно забыть о себе. Вот, правда. И просто делать, что ты делаешь. И когда ты меньше думаешь о себе, тогда идет очень мощный поток чего-то настоящего, как вы говорите, позади. И родового, и направления, и славянского, и много всего. Когда начинаешь думать о себе, красуешься во всем. Это и в актерстве, это в любом, наверное, деле. Давай еще слушателей наших порадуем песней. Что-нибудь из настоящего тогда. Вот как раз, да, я написала такую очень светлую русскую народную песню. Именно она идет как женская мантра. У нас очень женская программа, правда? И вот очень надеюсь, что... Слушателям понравится, слушайте, пойте со мной, мне будет очень приятно. Радуется жизни цветок, и рассвету рад колосок. Радуется солнцу земля, здесь живу и здравствую я. Наберу воды ключевой и пройдусь по полю с тобой. Сердце свое ты мне открой, я его наполню собой. Радуется радость моя, и душа поет светлая. Грусть, печаль теперь позади, ты их отпусти и иди. Ты теперь свободная, легкая и ровная. моя поет, и в тебе любовь живет, и душа твоя поет. Радуется солнцу земля, и душа спокойная, и душа спокойная, и душа поет моя. А вот в паре к женской такой песне-мантре, то есть была сочинена вот абсолютно мужская песня, мантра, не знаю, энергия. Вот хочу ее сейчас вам спеть. Я расправлю крылья на заре, я спою вам песню о себе. Песня моей жизни, ты лети с ветром быстрым в поле по пути. Песня моей жизни, ты лети с ветром быстрым в поле по пути. Конь мой самый быстрый, ты гуляй. Нам сегодня в поле разгуляй. Волюшка на воле благодать. Ой, душа, тебе беды не знать. Волюшка на воле благодать. Ой, душа, теперь беды не знать. Нам теперь открыты все пути. Нам с рассветом в поле вдаль идти. Самая родная ждет меня, как теперь душа поет моя. Самая родная ждет меня, как теперь душа поет моя. Я расправлю плечи на заре, я спою вам песню о себе. Песня моей жизни, ты лети с ветром быстрым в поле по пути. Очень здорово получилось, на мой взгляд. Ты прям отобразила вот эту женскую суть, вот эту мужскую, прям волна такая пошла. Я думаю, что среди женщин особенно эта будет песня очень популярна. Она прям войдет в обиход, прям вот войдет в повседневность, потому что вот это течение женской энергии, она очень чувствуется в этой песне, очень красиво. Я первый раз ее исполнила, я сочинила ее только вчера, говорю честно, поэтому вы вот первые, кто услышали ее, мне очень, поэтому мне очень важно слышать эти слова, и благодарю. И я тебя благодарю, Ксения. Напомню нашим слушателям, что сегодня в гостях у программы «Пространство женщины» Ксения Быкова, поэт-композитор, исполнительница собственных песен. Вот Демокрит сказал: «Все, что поэт пишет с божественным вдохновением и Святым Духом, то весьма прекрасно. И я, Ксения, от всей души желаю тебе прекрасного в жизни как можно больше и божественного вдохновения. Ой, благодарю. Я желаю всем любви, я желаю всем радости, я желаю здравия. Будьте счастливы и живите. На Народном славянском радио звучала программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Пусть красоты в вашей жизни станет больше.